Карл Маркс, «Наемный труд и капитал». Публикуя «Наемный труд и капитал», Маркс ставил своей задачей в популярной форме обрисовать экономические отношения, составляющие материальную основу классовой борьбы в капиталистическом обществе. Он стремился дать пролетариату теоретическое оружие, глубоко научное понимание того, на чем зиждется в капиталистическом обществе классовое господство буржуазии и наемное рабство рабочих. Развивая исходные положения своей теории прибавочной стоимости, Маркс формулирует в общем виде тезис об относительном и абсолютном обнищании рабочего класса при капитализме. Работа публикуется в данном издании по тексту второго издания сочинений Маркса и Энгельса с учетом изменений, внесенных Энгельсом в издание 1891 года. Введение Фридриха Энгельса к изданию 1891 года. Предлагаемая работа была впервые опубликована в 1849 году в ряде номеров Neue Rheinische Zeitung, начиная с 4 апреля в виде передовых статей. В основу ее положены лекции, читанные Марксом в 1847 году в немецком рабочем обществе в Брюсселе. Neue Rheinische Zeitung, орган der Demokratie. Новая Рейнская газета, орган демократии, выходила ежедневно в Кёльне под редакцией Маркса с 1 июня 1848 года по 19 мая 1849 года. В состав редакции входил Энгельс. Немецкое рабочее общество в Брюсселе было основано Марксом и Энгельсом в конце августа 1847 года с целью политического просвещения немецких рабочих, проживавших в Бельгии, и пропаганды среди них идей научного коммунизма. Под руководством Маркса и Энгельса и их соратников общество сделалось легальным центром объединения немецких революционных пролетариев в Бельгии. Лучшие элементы общества входили в Брюссельскую общину Союза коммунистов. Деятельность немецкого рабочего класса в Брюсселе прекратилась вскоре после февральской буржуазной революции 1848 года во Франции в связи с арестами и высылкой его членов бельгийской полиции. Полностью работа напечатана не была, хотя в номере 269 в конце статьи было помещено уведомление, продолжение следует, публикация ее прекратилась вследствие нахлынувших тогда событий, вступления русских в Венгрию, восстаний в Дрездене, Изерлоне, Эльберфельде, Пфальце и Бадене, событий, повлекших за собой запрещение 19 мая 1849 года самой газеты, рукописи, являвшейся продолжением этой работы, в литературном наследии Маркса не оказалось. Вступление в Венгрию. Имеется в виду интервенция царских войск в Венгрию в 1849 году с целью подавления венгерской буржуазной революции и восстановления власти австрийских Габсбургов. Восстание в Дрездене и так далее. Речь идет о восстаниях народных масс в Германии в мае-июле 1849 года в защиту имперской конституции, принята Франкфуртским национальным собранием 28 марта 1849 года, но отвергнуто рядом немецких государств. Эти восстания носили разобщенный стихийный характер и были подавлены в середине июля 1849 года. Рукописи в наследии Маркса не оказалось. Впоследствии в рукописном наследстве Маркса был обнаружен подготовительный набросок для последней или ряда последних лекций на тему о наемном труде и капитале в виде рукописи, озаглавленной «Заработная плата» и имеющей пометку на обложке «Брюссель, декабрь 1847 года». По содержанию эта рукопись отчасти дополняет незаконченную работу Маркса «Наемный труд и капитал». Однако подготовленные для печати завершающие части работы «Наемный труд и капитал» среди рукописей Маркса не обнаружены. Отдельным изданием в виде брошюры «Наемный труд и капитал» выпускался несколько раз. Последний раз в 1884 году в Хотинген-Цюрихе швейцарским типографским товариществом. Во всех вышедших до сих пор изданиях точно воспроизводился текст оригинала. Но так как настоящее новое издание представляет собой брошюру пропагандистского характера и должно разойтись в количестве не менее 10 тысяч экземпляров, передо мной встал вопрос, одобрил ли при таких условиях сам Маркс перепечатку текста без всяких изменений. В 40-х годах Маркс еще не завершил своей критики политической экономии. Это было сделано лишь к концу 50-х годов, поэтому его работы, появившиеся до выхода первого выпуска «Критики политической экономии», 1859 год, в отдельных пунктах отклоняются от работ, написанных после 1859 года, и содержат выражения и целые фразы, которые с точки зрения позднейших работ являются неудачными и даже неверными. Само собой разумеется, что в обычных изданиях, предназначенных для читающей публики вообще, должна найти себе место и эта более ранняя точка зрения автора, составляющая одну из ступеней его духовного развития, что и автор, и публика имеют бесспорное право на перепечатку этих более ранних произведений без всяких изменений. При подобном издании мне и в голову не пришло бы изменить в этих произведениях хотя бы одно слово. Другое дело, когда новое издание предназначено, можно сказать, исключительно для пропаганды среди рабочих. В этом случае Маркс, безусловно, привел бы старое, относящееся к 1849 году изложение в соответствии со своей позднейшей точкой зрения. Я уверен, что, внося в это издание некоторые изменения и добавления, необходимые для того, чтобы во всех существенных пунктах достигнуть такого соответствия, я действую вполне в его духе. Итак, я заранее предупреждаю читателя. Эта брошюра дается здесь не в таком виде, как Маркс ее написал в 1849 году, а приблизительно в таком, как он написал бы в 1891 году. К тому же подлинный текст разошелся в таком большом количестве экземпляров, что этого вполне достаточно до тех пор, пока мне не представится возможность переиздать его без изменений в будущем полном собрании сочинений. Все внесенные мной изменения относятся к одному пункту. Согласно оригиналу, рабочий за заработную плату продает капиталисту свой труд, согласно теперешнему тексту, свою рабочую силу. По поводу этого изменения я должен дать разъяснение. Разъяснение рабочим, чтобы они видели, что здесь перед ними не пустое буквоедство, а напротив, один из важнейших пунктов всей политической экономии. Разъяснение буржуа, чтобы они могли убедиться, насколько необразованные рабочие, для которых легко можно сделать понятными самые сложные экономические выводы, превосходят наших заносчивых образованных людей, для которых такие запутанные вопросы остаются неразрешимыми на всю жизнь. Классическая политическая экономия заимствовала из промышленной практики ходячее представление фабриканта, будто он покупает и оплачивает труд своих рабочих. Этого представления было вполне достаточно фабриканту для ведения дел, для счетоводства и калькуляции цен. Однако, будучи наивным образом перенесено в политическую экономию, это представление породило там совершенно поразительные заблуждения и путаницу. Классическая политическая экономия. Маркс пишет в «Капитале». Под классической политической экономии я понимаю всю политическую экономию, начиная с Петти, которая исследует внутренние зависимости буржуазных отношений производства. Крупнейшими представителями классической политической экономии в Англии были Смит и Рикардо. Политическая экономия сталкивается с фактом, что цены всех товаров, в том числе цена того товара, который она называет трудом, непрерывно изменяются. Они повышаются и понижаются под влиянием весьма различных обстоятельств, которые часто не находятся ни в какой связи с производством самого товара. Так что кажется, будто цены вообще определяются чистой случайностью. Когда политическая экономия выступила как наука, одной из первых ее задач было найти закон, который скрывается за этим кажущимся господством случайности над товарными ценами, и который в действительности сам господствует над этой случайностью. Энгельс пишет в работе «Антидюринг», что политическая экономия в более узком смысле, хотя и возникла в головах гениальных людей в конце XVII века, Однако в своей положительной формулировке, которую ей дали физиократы и Адам Смит, по существу представляет собой детище XVIII века. В рамках непрерывных изменений товарных цен и колебаний их то вверх, то вниз, наука искала устойчивый центр, вокруг которого эти изменения и колебания совершаются. Словом, она отправлялась от товарных цен для того, чтобы отыскать в качестве регулирующего их закона стоимость товаров, исходя из которой можно было бы объяснить все колебания цен, и к которой все они могли бы быть в конечном счете сведены. И вот классическая политическая экономия нашла, что стоимость товара определяется заключающимся в нем трудом, необходимым для его производства. Этим объяснением она удовольствовалась. Мы тоже можем пока на этом остановиться. И только во избежание недоразумений я считаю нужным напомнить, что в настоящее время это объяснение стало совершенно недостаточным. Маркс впервые основательно исследовал свойства труда, создавать стоимость, и при этом нашел, что не всякий труд, который кажется необходимым или даже действительно необходим для производства товара, при всех условиях придает этому товару стоимость такой величины, которая соответствует затраченному количеству труда. Следовательно, если мы в настоящее время вместе с такими экономистами, как Рикардо, говорим просто, что стоимость товара определяется необходимым для его производства трудом, то при этом мы всегда подразумеваем сделанные Марксом оговорки. Этого указания здесь достаточно. Остальное можно найти у Маркса в работе «Критики политической экономии» 1859 год и в первом томе «Капитала». Рикардо, Давид, 1772-1823 годы. Английский экономист, крупнейший представитель классической буржуазной политической экономии. Но как только экономисты применили определение стоимости трудом к товару труд, они из одного противоречия впали в другое. Чем определяется стоимость труда? Заключающимся в нем необходимым трудом. Но сколько труда заключается в труде рабочего за один день, одну неделю, один месяц, один год? Труд одного дня, одной недели, одного месяца, одного года. Если труд есть мера всех стоимостей, то стоимость труда мы можем выразить только в труде. Но мы абсолютно ничего не знаем о стоимости одного часа труда, если нам известно лишь, что она равна одному часу труда. Этим мы ни на йоту не приблизились к цели. Мы продолжаем вращаться в заколдованном кругу. Тогда классическая политическая экономия сделала попытку в другом направлении. Она сказала, стоимость товара равна издержкам его производства. Но что такое издержки производства труда? Чтобы ответить на этот вопрос, экономисты должны были совершить некоторое насилие над логикой. Вместо издержек производства самого труда, которых, увы, нельзя установить, они исследуют, что представляют собой издержки производства рабочего. А эти издержки установить можно. Они изменяются в зависимости от времени и обстоятельств. Но при данном состоянии общества, в данном месте, в данной отрасли производства, они являются тоже величиной данной, по крайней мере, данной в довольно узких пределах. Мы живем в настоящее время в условиях господства капиталистического производства, при котором большой и все возрастающий класс населения может существовать лишь в том случае, если он работает за заработную плату на владельцев средств производства, орудий, машин, сырья и жизненных средств. В условиях этого способа производства издержки производства рабочего заключаются в той сумме жизненных средств или в той денежной цене, которая в среднем необходима для того, чтобы сделать его трудоспособным, сохранить его трудоспособность, и когда он выходит из строя вследствие старости, болезни или смерти, заменить его новым рабочим, то есть, чтобы обеспечить сохранение и увеличение в необходимом размере рабочего класса. Предположим, что денежная цена этих жизненных средств составляет в среднем 3 марки в день. Итак, наш рабочий получает от нанимающего его капиталиста заработную плату в 3 марки в день. За это капиталист заставляет его работать, скажем, 12 часов в день. При этом капиталист делает примерно такой расчет. Предположим, что наш рабочий, слесарь-станочник, должен изготовить такую деталь машины, которую он делает в один день. Пусть сырье, железо и латунь в необходимой и предварительно обработанной форме стоит 20 марок. Пусть потребление угля паровой машиной, износ этой паровой машины, токарного станка и всех прочих орудий, которыми работает наш рабочий, составляет в расчете на один день и на одного рабочего стоимость в 1 марку. Заработную плату за один день, по нашему предположению, составляют 3 марки. Итого на нашу деталь машины затрачивается 24 марки. Но капиталист рассчитывает получить за нее от своих покупателей в среднем цену в 27 марок, то есть на 3 марки больше произведенных им затрат. Откуда берутся эти 3 марки, которые кладет себе в карман капиталист? По утверждению классической политической экономии, товары продаются в среднем по их стоимостям, то есть по ценам, которые соответствуют содержащемуся в этих товарах необходимому количеству труда. Следовательно, средняя цена нашей детали машины 27 марок была бы равна ее стоимости, равна заключающемуся в ней труду. Но из этих 27 марок 21 марка составляет стоимость, которая была налицо уже до того, как наш слесарь-станочник начал работать. 20 марок заключали в сырье, а 1 марка в сожженном за время работы угле или в употреблявшихся при этом машинах и орудиях, пригодность которых к действию, соответственно, уменьшилась. Остается 6 марок, которые были присоединены к стоимости сырья. Но эти 6 марок, по предположению самих наших экономистов, могут возникнуть только из труда, присоединенного нашим рабочим к сырью. Его 12-часовой труд создал таким образом новую стоимость в 6 марок. Следовательно, стоимость его 12-часового труда была бы равна 6 маркам. И тем самым мы, наконец, открыли бы, что такое стоимость труда. «Стой!» — восклицает наш слесарь-станочник. 6 марок? Но ведь я получил только 3. Мой капиталист клянется всеми святыми, что стоимость моего 12-часового труда равна только 3 маркам, и он поднимет меня на смех, если я потребую 6. Как же связать одно с другим? Если раньше с нашей стоимостью труда мы попали в заколдованный круг, то теперь мы и вовсе оказались перед неразрешимым противоречием. Мы искали стоимость труда, а нашли больше, чем нам нужно. Для рабочего стоимость 12-часового труда — это 3 марки. Для капиталиста 6 марок, из которых 3 он платит рабочему в виде заработной платы, а 3 кладет себе в карман. Таким образом, труд имел бы не 1, а 2 стоимости, и к тому же весьма различные. Противоречие становится еще более нелепым, если стоимости, выраженные в деньгах, мы сведем к рабочему времени. В течение 12 часов труда создается новая стоимость в 6 марок, значит, в течение 6 часов 3 марки. Сумма, которую рабочий получает за 12-часовой труд. В качестве эквивалента за 12-часовой труд рабочий получает продукт 6 часов труда. Итак, либо труд имеет 2 стоимости, из которых 1 в 2 раза больше другой, либо 12 равны 6. В обоих случаях получается чистейшая нелепость. Сколько бы мы ни изворачивались, мы не выпутаемся из этого противоречия. До тех пор, пока будем говорить о купле и продаже труда и о стоимости труда. Так оно и было с экономистами. Последняя представительница классической политической экономии, школа Рикардо, потерпела крах в значительной мере из-за того, что не смогла разрешить этого противоречия. Классическая политическая экономия зашла в тупик. Человеком, нашедшим выход из этого тупика, был Карл Маркс. То, что экономисты рассматривали как издержки производства труда, является издержками производства не труда, а самого живого рабочего. А то, что этот рабочий продает капиталисту, представляет собой не труд рабочего. «Когда его труд действительно начинается, — говорит Маркс, — он перестает принадлежать ему и, следовательно, не может быть им продан. Итак, самое большее, что он может продать, — это свой будущий труд. То есть он может взять на себя обязательство выполнить определенную работу в определенное время. Но тем самым он продает не труд, который еще только должен быть выполнен, а предоставляет в распоряжение капиталиста за определенную плату на определенное время припаренной заработной плате или для выполнения определенной работы при поштучной заработной плате свою рабочую силу. Он отдает в наем, иначе говоря, продает свою рабочую силу. Но эта рабочая сила срослась с личностью рабочего и неотделима от нее. Поэтому издержки ее производства совпадают с издержками производства самого рабочего. То, что экономисты называли издержками производства труда, и представляет собой издержки производства рабочего, а следовательно, издержки производства рабочей силы. И таким образом мы можем от издержек производства рабочей силы перейти к стоимости рабочей силы и определить количество общественно необходимого труда, требующегося для производства рабочей силы определенного качества, что и сделал Маркс в разделе о купле и продаже рабочей силы. Капитал, том 1, глава 4, раздел 3. Что же происходит после того, как рабочий продал капиталисту свою рабочую силу, то есть предоставил ее в распоряжение капиталиста за предварительно условленную заработную плату, паденную или поштучную? Капиталист ведет рабочего в свою мастерскую или на фабрику, где уже имеются все необходимые для работы предметы — сырье, вспомогательные материалы, уголь, красители и так далее, орудия, машины. Здесь рабочий принимается за работу. Пусть его дневная заработная плата составляет, как и предположено выше, 3 марки, причем не имеет никакого значения, зарабатывает ли он их в форме паденной или поштучной заработной платы. Точно так же мы здесь опять предполагаем, что своим трудом рабочий в течение 12 часов присоединяет к использованному сырью новую стоимость в 6 марок, которую капиталист реализует при продаже готового продукта. Из них он платит рабочему его 3 марки, остальные же 3 марки оставляет себе. Но если рабочий за 12 часов производит стоимость в 6 марок, то за 6 часов он создает стоимость в 3 марки. Следовательно, проработав на капиталиста 6 часов, рабочий уже возместил капиталисту эквивалент 3 марок, содержащихся в заработной плате. По истечении 6 часов труда оба они квиты. Ни один из них не должен другому ни гроша. «Стой!» — кричит теперь капиталист. «Я нанял рабочего на целый день, на 12 часов, а 6 часов — это только половина дня. И так живо опять за работу, пока не кончатся и остальные 6 часов. Только тогда мы будем квиты». И рабочему в самом деле приходится выполнять свой добровольно заключенный договор, по которому он обязался за продукт труда, стоящий 6 рабочих часов, работать целых 12 часов. Как же обстоит дело и при поштучной оплате? Предположим, что наш рабочий за 12 часов изготовляет 12 штук товара. Приходящийся на каждую штуку товара сырье и износ машин обходится в 2 марки, а каждая штука продается за 2,5 марки. Таким образом, при тех же условиях, которые предполагались выше, капиталист будет платить рабочему по 25 пфенигов за штуку. За 12 штук это составит 3 марки. И чтобы заработать их, рабочему требуется 12 часов. Капиталист получает за 12 штук 30 марок. За вычетом 24 марок на сырье и износ остается 6 марок, из которых он 3 марки выплачивает в виде заработной платы, а 3 кладет себе в карман. Все происходит так же, как и выше. И здесь рабочий 6 часов работает на себя, то есть для возмещения своей заработной платы в каждой из 12 часов по полчаса. И 6 часов на капиталиста. Затруднение, о которое разбивались усилия лучших экономистов, пока они исходили из стоимости труда, исчезает, как только мы вместо этого берем за исходный пункт стоимость рабочей силы. В нашем современном капиталистическом обществе рабочая сила является товаром, таким же товаром, как и всякий другой, но все же товаром совершенно особого рода. Дело в том, что товар этот обладает особенным свойством — быть силой, создающей стоимость, источником стоимости, и при том принадлежащим употреблению, источником большей стоимости, чем та, которую он сам имеет. При современном состоянии производства человеческая рабочая сила не только производит за день стоимость, превышающую ту, которую она сама имеет и в которой она обходится. С каждым новым научным открытием, с каждым новым техническим изобретением, этот избыток дневного продукта рабочей силы над дневными издержками на нее возрастает. Следовательно, та часть рабочего дня, в течение которой рабочий производит возмещение своей дневной заработной платы, сокращается. А с другой стороны, та часть рабочего дня, в течение которой рабочему приходится даром отдавать капиталисту свой труд, не получая за это оплаты, удлиняется. И таков экономический строй всего нашего современного общества. Рабочий класс является тем единственным классом, который производит все стоимости. Ибо стоимость есть лишь иное выражение труда, такое выражение, которым в нашем современном капиталистическом обществе обозначается количество общественно необходимого труда, заключающегося в определенном товаре. Но эти производимые рабочими стоимости не принадлежат рабочим. Они принадлежат собственникам сырья, машин, орудий и авансируемых средств, которые позволяют этим собственникам покупать рабочую силу рабочего класса. Следовательно, из всей массы производимых им продуктов рабочий класс получает обратно только часть. Другая часть, которую класс капиталистов удерживает в своих руках и которой ему приходится делиться разве только с классом земельных собственников, как мы только что видели, возрастает с каждым новым изобретением и открытием. Между тем, как часть, достающаяся рабочему классу, в расчете на душу, либо увеличивается лишь весьма медленно и незначительно, либо вовсе не увеличивается, а при известных условиях может даже сокращаться. Но эти все быстрее вытесняющие друг друга изобретения и открытия, это изо дня в день возрастающая в неслыханных до сих пор размерах производительность человеческого труда, создают в конечном счете конфликт, от которого должно погибнуть современное капиталистическое хозяйство. На одной стороне несметные богатства и избыток продуктов, которыми не в силах овладеть покупатели. На другой стороне громадная масса общества, пролетаризированная, превращенная в наемных рабочих, именно поэтому оказавшаяся не в состоянии присваивать этот избыток продуктов. Раскол общества на немногочисленный, непомерно богатый класс и на огромный, неимущий класс наемных рабочих приводит к тому, что это общество задыхается в своем собственном изобилии, в то время как огромное большинство его членов едва защищено или совсем не защищено от самой крайней нужды. Такое состояние общества с каждым днем становится все более нелепым и все более ненужным. Оно должно быть устранено, и оно может быть устранено. Возможен новый общественный строй, при котором исчезнут современные классовые различия, и при котором, по-видимому, после короткого, связанного с некоторыми лишениями, но во всяком случае очень полезного в нравственном отношении переходного времени, средства для существования, пользования радостями жизни, получения образования и проявления всех физических и духовных способностей в равной мере со все возрастающей полнотой будут предоставлены в распоряжение всех членов общества благодаря планомерному использованию и дальнейшему развитию уже существующих огромных производительных сил при одинаковой для всех обязанности трудиться. А что рабочие все больше и больше проникаются решимостью завоевать этот новый общественный строй, свидетельством тому будет по обе стороны океана наступающее завтра 1 мая и воскресенье 3 мая. Энгельс имеет в виду празднование 1 мая в 1891 году. В некоторых странах Англии, Германии первомайский праздник отмечался в ближайшее после 1 мая воскресенье, которое в 1891 году приходилось на 3 мая. Лондон, 30 апреля 1891 года. Фридрих Энгельс. Напечатано в приложении к газете «Форвардс», номер 109, 13 мая 1891 года. И в брошюре «Карл Маркс. Лонарбейт und Капитал». Берлин, 1891 год.